Глава 38. Я пришел к выводу, что я смешон. Злоключения, открытые люки или пожар, уничтоживший фильм «Инга и мою жизнь». Но, возможно, самое ужасное — это мои мысли. Мои размышления глупы. Мои воспоминания нелепы. Мои идеи смехотворны. Я напыщенный клоун. При случае я могу это осознать. Случаются моменты ясности, и тогда я чувствую себя еще более униженным. Потому что вижу себя со стороны, глазами других, но не могу себя контролировать. Жалкий комичный ход мыслей продолжается, как если бы того требовал сценарий. Почти как если бы я сам был марионеткой, на ниточках у некой внешней силы, по сценарию, служащей поводом для шуток в некоем странном космическом шоу, которое смотрит непонятно кто. Но кто или что? И зачем? А еще как и когда? Мое 11-страничное резюме листает новое HR. «Господи боже», — говорит она, — «вы работали в огромном количестве мест?» «Да», — говорю я. «Напыщенный преподаватель в крутом университете, измученный менеджер в универмаге, стоматолог в маленьком городе, кинорежиссер, нетерпеливый учитель игры на скрипке, главный носильщик в ветхом курортном отеле в Кэтскиллсе, портовый крючник, временный работник в галантерейном магазине, угодливый сотрудник лавки деликатесов, надменный секретарь Жан-Люка Годара, снисходительный банкир, завистливый третьеразрядный кинокритик, автор 70 малотиражных монографий, развратный сотрудник прачечной, и список продолжается. Я решил не упоминать в резюме о своем опыте работы в Запас. «У вас так много опыта работы, мистер Розенберг», — говорит она. «Микс? Вы жили полной жизнью, Микс Розенберг. В чем я только себя не испробовал, верно? Что ж, скажу вам откровенно, обычно у наших соискателей не настолько пестрое резюме. Обычно это студенты, домохозяйки, актеры-неудачники, отчетера. Не сомневаюсь, что справлюсь с любой работой. И я не сомневаюсь, но квалификация у вас намного выше. Боюсь, вы заскучаете». «Не заскучаю, мне никогда не бывает скучно. Скука удел тупиц». «Заскучаете, я видела такое много раз. Моя работа, а также мое призвание — находить подходящую работу для подходящих людей. Поэтому я бы хотела предложить вам кое-что намного лучше». «Но младший представитель отдела поддержки клиентов в Шоп-Боб — это то, что мне нужно?» «Я хочу предложить вам должность в обувном отделе, Микс Розенберг. Но это позиция руководителя с возможностью быстрого карьерного роста. И с вашим опытом работы, высокомерным шпрехштальмейстером и важничающим дипломатом-карьеристом, я вижу вас человека, который умеет мыслить широко и прекрасно справиться с работой в обувном отделе». Я сижу в пустом кинозале и смотрю очередной фильм этого раздутого самохвала Чарли Кауфмана. Конкретно этот фильм с отвратительным названием «Аномализа». Он срежиссировал в тандеме с малым по имени Дьюк Джонсон. Поэтому я еще не теряю надежды, что увижу не очередную черную дыру кауфманского креатива. Но стоит фильму начаться, и надежды как не бывало. О, Господи, Боже мой, похоже, Кауфман своими подростковыми размышлениями о конформизме или о чем там размышляет этот несмотрибельный бардак, который он называет фильмом, решил навсегда испортить кукольную анимацию. Кауфман не Уандерсон. И уж точно не Инга. Он даже не Арт Клоки. Артур Арт Клоки. 1921-2010. Американский мультипликатор, популяризатор жанра пластилиновой анимации. После сеанса я скитаюсь по улицам, пытаясь сформулировать посыл этого фильма. И прихожу к выводу, что в нем замаскирована мольба Кауфмана к ближним. Пожалуйста, пожалуйста, увидеть в простом человеке личность. Это была бы благородная мысль, не подавая ее Кауфман в таком очевидно превратном ключе, да еще и надменным тоном, знатока всего самого важного. До простых людей ему дела нет, и никогда не было. Он даже не пытался никогда увидеть в них глубоких личностей, кем они и являются. Кауфман — элитист в самом презренном смысле этого слова. Его снисходительность и мизогиния, чего там только нет, просто за гранью, и рискну предположить, что его модная дизайнерская обувь никогда не касалась мостовой, где ходит простой люд. Я падаю в открытый люк. Но даже полностью вывалившись в вонючем дерьме собратьев-манхэттенцев, я продолжаю свою обличительную речь. Кауфман, заключаю я, позер, самого одиозного пошиба, любимец студентов в беретиках, которые в своей непросвещенности, а они, разумеется, настолько непросвещенные, что даже слово «непросвещенность» не знают, ха, верят, будто отстаивают нечто глубокое, оригинальное, межжанровое. Я пытаюсь подняться по перекладинам обратно на поверхность. Уже ли они вообще не читали пьесы Луиджи Пиранделло, итальянского драматурга-новатора, у которого Кауфман постоянно и бессовестно заимствует? Мощная волна жидкой гнили, откуда ни возьмись, сбивает меня с лестницы и уносит дальше по течению. Я взываю о помощи и в ответ получаю полный рот нечистот. Довольно долго я бесплодно хватаюсь за все, что прикручено, а когда меня протаскивает 50 метров, мне удается найти спасение в виде зарешетченной лампочки под потолком, где я и повисаю, пока коричневая жидкость не сходит на нет. Спрыгиваю на пол и иду назад к моей возлюбленной лестнице. В этот раз я выбираюсь на поверхность и тут же вновь ловлю себя на мыслях о Кауфмане. Для меня он как кость в горле. Его инфантильные метабредни, почерпнутые, не глядя из превратно понятых абсурдистских, я снова падаю в открытый люк. Как такое вообще возможно? Похоже, как это не бессмысленно, новый канализационный туннель заполнен рвотой. Что творится в этом городе? У нас снова конвент сотрудников булимии? Я подам в суд. Джон В. Линдси или Фьорелла Ла Гвардия, или кто там сейчас заправляет этой дырой, дорого мне заплатят. Джон Линдси и Фьорелла Ла Гвардия. Оба занимали должность мэра Нью-Йорка в 1966-1973 и 1934-1945 годах, соответственно. Дома после тщательного ополаскивания антибактериальным моющим средством для кожи гибискраб, теперь я вынужден покупать его в Sam's Club в бочках по 5 галлонов, я сижу в кресле кровати и размышляю о своей жизни. Во всем этом мне видится определенная закономерность, закономерность утрат и мелких унижений. Не будь я атеистом, непоколебимо верящим в бессмысленность жизни, в нескончаемый хаос и бездушную вселенную, в то, что жизнь — это космический несчастный случай, что никто и ничто за нами не наблюдает и уж точно не дергает за ниточки, я бы решил, что кто-то все же наблюдает и дергает за ниточки, и этот кто-то или что-то точит на меня зуб, черт подери. Я же хороший человек, в конце концов, добрый человек, и даже перед лицом постоянной бессмысленности пытаюсь жить по закону взаимности. По так называемому «золотому правилу», как именовали его господа Джексон и Гиббон. Даже рискну сказать, что жил по самому золотейшему из всех правил. Я не только поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали со мной, но и в среднем поступаю с другими в 3 раза такие же, чем хотел бы, чтобы они поступали со мной. Так отчего же я страдаю? Жизнь, разумеется, несправедлива, как много лет назад нас емко и мелодично учили, должно быть, они были огромны. Но в последнее время я начинаю верить, что происходит что-то еще. Отсылка к группе «They Might Be Giants», возможно, они великаны, и их песня «Boss of Me». Похоже, мои атеистические убеждения противоречат логике вещей. Меня выбрали. Надо мной издеваются, и я понятия не имею, почему. В голову приходит, что если они существуют, эти злые боги, мне надо быть осторожнее, чтобы не обозлить их еще сильнее. В конце концов, в их руках мое благополучие. У них вообще есть руки? В их метаконечностных областях. Я, разумеется, не хочу обидеть их мыслью, будто мы созданы по их образу и подобию, но как мне быть осторожным? Я вынужден заключить, раз как я уже констатировал ранее мои действия как человека безупречны, то, должно быть, они находят оскорбительными мои мысли, и как же мне притушить свой вечно бурлящий интеллект? Поскольку я мыслитель и по призванию, и по признанию, И, смею сказать, даже по осознанию, настолько, что порою даже теряю сознание. Юмор, лишь юмор нежно расставит все горести по своим местам перед мысленным взором. И поскольку мыслитель должен давать своим мыслям волю, иначе рискует ни почем не выйти за пределы интеллектуальной шаблонности, то я оказываюсь на пресловутом распутье. Первая мысль – возможно, мне стоит начать мыслить на другом языке. Я свободно владею 5 и могу терпимо изъясняться еще на 6. Но что же это за язык такой, ведомый лишь мне, но не моему создателю, размышляю я. Задача кажется непреодолимой. Впрочем, что если, давайте просто представим, мой создатель не единственный создатель? Что если власть моего создателя ограничена? Будь так, то вполне вероятно найти место, чтобы укрыться от него. Возможно ли это? И если да, как бы мне определить пределы своего создателя? Где на карте существования проложена граница, из-за какой у моего создателя нет власти? Я пытаюсь очистить разум с помощью медитации. Дыхательной медитации вроде бы простого и в то же время невозможного упражнения, когда надо следовать за своим дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мысли отвлекают, но я отпускаю их, нежно, без осуждения. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мысли все приходят и будут приходить, но опыт научил меня, что через какое-то время они начнут приходить с меньшей частотой. Разум замедляется, концентрируется. Вдох, выдох, вдох, выдох. Если так продолжать, то, возможно, однажды, через годы, через недели я избавлюсь от мыслей, что так злят моих создателей. Стану чистым в их глазах. Пока я душу вдыхаю, выдыхаю, пока замедляю мысли, думая о постоянном беспокойстве своих ума и тела, даже сейчас. Подергивание. Микродвижение. Потягивание ноги. Глотание. Перистальтика пищеварительной системы. Урчание в животе. Зудящая кожа. Сердцебиение, кровоток, напряжение и расслабление мышц, движение глаз, моргание, подавленный кашель, вдох, выдох, избавиться от мыслей, вдох, выдох. Язык обретает покой за верхними зубами. Я замедляюсь, и в то же время я все еще двигаюсь. Вдох, выдох. Представляю себе, как воздух влетает в нос, наполняет легкие, покидает легкие. Выходит через нос. Избавляюсь от этого образа и пытаюсь представить дыхание лишь серией вдохов и выдохов. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я избавляюсь от слова «вдох» и «выдох» и представляю дыхание лишь как понятие, не описывая процесс словами. Избавляюсь от слова «процесс», с мягкостью наблюдая за неподвижностью комнаты. За предметами в комнате. Им некуда идти. Они просто здесь. Я пытаюсь быть, как они. Я избавляюсь от желания быть, как они. Пытаюсь просто быть. Вдох, выдох. Избавляюсь от желания быть. Предметы в комнате не думают о том, что они есть. Книги, окно, стена, обгоревший ослик, ставший погребальной урной. Он не знает, что он такое. Я прекращаю сравнивать себя с вещами. Мне нужно избавиться от всех сравнений. Сделать это нежно. Вдох, выдох. Я чувствую, как замедляюсь. Мой разум замолкает. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я кресло. Я окно. Я то, что я вижу. Я наблюдатель, я то, чего я не вижу, я не наблюдатель. Вдох, выдох. До сих пор могу заметить малейшие движения своего существа, физически и мысленно. Я наблюдатель и не наблюдатель. Я неподвижен. Игрушечный ослик двигается. В этом я уверен. Его голова поднялась едва заметно. Я это видел. Я слежу за осликом в ожидании движения. Не хочу его спугнуть. Хочу, чтобы он еще раз пошевелился. Вдох, выдох. Я уверен, что моторчик в основании урны выключен. Я знаю, что батарейки сдохли. Я знаю, что шестеренки давным-давно заклинило. Я жду. Возможно, он меня не замечает, настолько я стал неподвижен. Мой мозг разрывается от теорий. Избавляюсь от них. Бережно. Я должен оставаться в этом состоянии тишины, без амбиций. Вдох, выдох. Я жду. Я жду без ожидания. Я смотрю без надежды увидеть. Я дышу. Больше ничего нет. Никакого движения. Возможно, это лишь обман чувств, но нет. В этом я уверен. Но может и он. Но как такое возможно? Неодушевленные объекты не двигаются по своей воле. Может быть, в проволоке ослика оставалась потенциальная энергия? Я почти физически чувствую разочарование. Я хочу, чтобы ослик был жив. Я хочу, чтобы в мире было место волшебству, чему-то необъяснимому, необъясняемому. Избавляюсь от этого желания. Бережно. Вдох, выдох. Продолжаю в том же духе. Теряя счет времени, теряя себя в текущем мгновении, в дыхании. Теперь, пока я дальше замедляю свои мысли, небольшие движения ослика очевидны. В окне у него за спиной я вижу, как проходят дни, ночи. Сперва свет и тьма просто сменяются, но затем разгоняются и сливаются в один размытый серый цвет. Ни день, ни ночь. Вот теперь жесты марионетки кажутся плавными. Он заговаривает. «Привет. Ты живой? Такой же живой, как и ты. В это сложно поверить. Понимаю. Мы действительно разговариваем, или я все это воображаю? Созданное разумом тоже реально. Значит, этот разговор создан моим разумом? Между этими двумя понятиями нет никакого различия. На самом деле, они одно, понимаешь? Слушай, я тут пытаюсь сбежать. Я верю, что мой создатель наказывает меня за... мысли преступления, а еще на меня объявила охоту бывшая коллега. Тут с полки падает книга. Мне кажется, на нормальной скорости, но, возможно, в этой измененной реальности на то, чтобы упасть мне на голову, у нее уходит неделя. Затем еще одна книга, и еще. Интервалы стука по голове безупречные и, боюсь, комичны для возможных наблюдателей. Я смотрю на книги, очень удобно упавшие на пол обложками кверху. Это «Трах» Мэри Роуч. «Смотри, не сломай голову» — веселые сложные словесные игры для пожилых, том 1, Мэри Рэндольф, и «Призрак в моем мозгу», как сотрясение украло мою жизнь и как ее помогла вернуть новая наука о нейропластичности доктора наук Кларка Эллиота. В русском переводе «Секс для науки», «Наука для секса». Должен заметить, что ни одной из этих книг у меня не было, и тому, что они свалились мне на голову, нет никакого объяснения, кроме комического эффекта. Более того, книга для пожилых — это не только больно, но еще и обидно. Крошечный обгоревший ослик, к которому я уже глубоко привязался, карабкается по моей штанине и садится на коленях. Я глажу его по головке, и кажется, ему нравится. Он ревет, но скорее на манер урчания. С твоей помощью, я верю, у меня есть шанс вернуться в свое место и время. А я хочу вернуться. И с моей помощью ты сможешь присоединиться ко мне. Прости, если сможешь, мою неуклюжую речь, но я пришел из времени молчания, и разговорному языку научился на очень позднем этапе своей жизни, и, как ты можешь себе представить, у меня было не очень много возможностей попрактиковаться. А это, как ты опять же должен знать, очень важно при изучении любого языка. Близкого или далекого. Я киваю. Я не могу и не буду с ним спорить. А еще я почти сразу перестал его слушать, потому что мне показалось, будто на входной двери в ускоренном движении щелкнул замок, и я приготовился к тому, что сейчас меня пристрелит Генриетта. Ослик карабкается обратно на урну и больше не двигается. Он больше никогда не двигается.